Часть вторая. Как познать истину и стать свободным? «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стих. Глава 1. Где рождается искушение? Всякое конкретное искушение происходит из греховного ума и рождается в уме. Точно так же эгоизм происходит из греховного ума и рождается в уме. Эгоизм – это просто дурная привычка, закрепленная частым повторением. Это неправильная реакция твоего ума на внешнее раздражение. Возникает раздражение, возникает эгоистическая реакция. Когда внешнее раздражение прекращается, эгоизм исчезает. Такое мелькание эгоизма создает у тебя ложное представление, что эгоизм существует постоянно, и его нужно исправлять. Однако Бог не создавал эгоизма. Он создал тебя как личность, а эгоизм – это просто тень твоего существования, которое ты вызвал из небытия своим заблуждением и начал считать своей личностью. О жизни этой псевдоличности сказал Христос: «Если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником». Евангелие от Луки, 14 глава, 26 стих. Потому что эгоизм – это убийственная привязанность ко всему, что он уничтожает. Для того, чтобы восторжествовала истинная бескорыстная любовь, эгоизм должен быть отвергнут и уничтожен. Для этого и существует молитвенная практика, ведущая к возрождению Духа в божественной благодати. Когда ты будешь в искушении вспоминать об этом, ты избавишься от них. Когда ты будешь помнить об этом ежедневно с утра до вечера, ты спасешься в духе милостью Божией. Ум существует столько времени, сколько существует мысль. Пока длится мысль, ум существует. Когда мысль прекращается, ум исчезает. Что же остается в тебе, когда исчезает ум? Остается вечный, незапятнанный ничем мирским истинный дух или сознание. Что означают слова, сказанные Господом? Иисус отвечал им: «Не написано ли в законе вашем: Я сказал, вы боги»? Евангелие от Иоанна, 10 глава, 34 стих. Это означает, что вы – духи небесные, и ваша отчизна есть Царство Небесное, но никогда и ни в коем случае не Царство Земное. Быть блаженным сознанием или духом значит быть Богом по благодати. Ты хочешь во что бы то ни стало стать добрым, любящим, сострадательным. Ты хочешь найти это в христианстве. Ты постоянно стремишься к спасению во Христе. Но если ты глубоко посмотришь внутрь себя, то увидишь, что ты более всего желаешь свободы от эгоизма, свободы от своего собственного ума и свободы от своих греховных мыслей, и чтобы Христос помог тебе это сделать. Как говорил человек святой души, архимандрит Кирилл Павлов, эта жизнь подобна хождению по тонкому льду. Если идти быстро, тонкий лед трещит, но не проваливается. Как только ты остановился, засмотрелся, рассеялся, тут же провалился. Точно так же и в твоей жизни. Как только ты посчитал что-то земное опорой в своей жизни, утешением, привязался к этому, тут же поймался в его сети, в опасную зависимость к нему. Так люди тонут в этом ложном мире, не успев добраться до берега спасения. Итак, мы видим, что постоянная бдительность – это основа спасения. Потеря бдительности – это беда. Беда, если вместо молитвы ты начинаешь утро с просмотра телефонных новостей и сообщений или начинаешь болтать с первым, кого увидишь, как только открыл глаза. Поступая так, ты теряешь чистоту ума, и твое сердце теряет память Божию. Беда, если вечером, отходя после молитв ко сну, ты, беспокойно ворочаясь сбоку на бок, обдумываешь все то, что ты сделал сегодня и что будешь делать завтра. Поступая так, ты отделяешь себя от Бога и словно окунаешься умом и сердцем в житейскую грязь и валяешься в ней всю ночь. Непривязанность ни умом, ни сердцем, ни мыслями, ни к чему земному – суть спасения. Предание всего себя и всей своей жизни Христу и соединение с Ним во Святом Духе до полного забвения и отрицания самого себя и своего эгоизма – это само спасение. Ты тоже когда-то начинал с изучения православия. Прочитал труды почти всех святых отцов, постился и клал бесчисленные поклоны, паломничал всюду, куда добраться тебе позволяли твои скромные средства. Ты посетил множество монастырей и беседовал со многими известными духовниками. Так прошло много лет. Затем ты огляделся по сторонам, и что же ты увидел? В вере удержались немногие. Другие куда-то исчезли, остальные стали еще более эгоистичными. Они могут вести умные диспуты и цитировать наизусть священные тексты, с блеском проповедовать и ораторствовать, обличать других в ереси, знать, что правильно и что неправильно. И тем не менее, чем же это стало в конце концов? Лишь непомерно раздутым тщеславием и эгоизмом. Этот путь не привел никого к спасению. Он привел в религию, а внутреннее, истинное христианство и спасение остались где-то в стороне. И лишь те немногие, которые сразу отвергли себя, смирили себя полностью, стали неприметными, незаметными, скромными, сделали себя пылью под ногами людей. Именно они осветились, преобразились и сочетались со Христом не в проповедях, а в реальной жизни. Именно они сделались солью земли. Они смогли не провалиться в ледяную полынью многоучености, избежали бездны многознания и в простоте духа постигли в своем сердце пребывающего там Христа. Потеряй все, что накопил в голове. Голова – не помощник в спасении. Освободи сердце от всего, к чему оно привязалось. Пусть оно изберет только одного Христа. Одного Христа более чем достаточно для твоего одинокого сердца. Христос пребывает в тихости сердца, поэтому и ты стань тихим. Стать тихим – это значит освободиться от многознания и стать безмолвным, потому что в безмолвии постигается безмолвный Бог, постигается истина. Это похоже на то, как если бы тебе сказали найти свое духовное сердце, и в благодати ты бы увидел его как бескрайнюю вселенную со множеством галактик. Затем благодать стремительно увлекает тебя к твоей солнечной системе, затем к определенной планете, месту, где ты живешь, комнате, в которой ты находишься, и, наконец, в того тебя, который в это время молится. Ты открываешь глаза и пытаешься понять, где ты есть и кто ты такой. Если тебе сказать, что прямо сейчас ты больше всей Вселенной, ты никогда в том крошечном мире не поверишь в это. И тем не менее, все это правда, это истина. Никакое обдумывание не может понять это. Духовное постижение доступно во всей полноте только духовному благодатному сердцу. Поэтому все мыслители, как и мечтатели, остаются в царстве земном, безблагодатном, обуреваемые тучами помыслов и измышлений. Тот, кто отверг свой ум с его мертвым мышлением, входит в свет Святого Духа, у которого нет изменения и ни тени перемены. Послание апостола Иакова, 1 глава, 17 стих.